Глава 15. Через несколько дней после отъезда Сальватора и Луис Стэнов с острова пришло письмо, вскрытое Ольсеном. Оно оказалось небольшим по объему, и кроме сообщений об отъезде в Новую Зеландию, никакой ценной информации больше не было. «Хорошо, что Ихтиандр с семьей не уехал», — рассуждал Ольсен. Впрочем, Сальватор отправился в поездку из-за Луизы. «Но где же этот Кристо?» Обещал быть через час, а сам где-то болтается. Зря Сальватор взял его к себе. Я бы и дня такого работника не держал. Хотя... Ольсен нажал кнопку, и вошел Джим. «Ты не знаешь, где сейчас Кристо?» «Он собирался с братом за жемчугом». «Ясно. Можешь идти, Джим». Негр вышел. «Приедет Сальватор, буду настаивать на его увольнении. Слишком развязно ведет себя». И братцу спокойно не живется. Пенсию профессор назначил, а все старого за жемчугом тянет. Бальтазар действительно постарел с тех пор, как мы с ним расстались. Он дважды приезжал на остров, и, несмотря на радушный прием и расположение Эдди, погостив последний раз месяца два, вернулся к себе в Буэнос-Айрес. Гордый индеец долго отказывался от материальной поддержки Сальватора, но, согласившись на нее, не бросал своего прежнего промысла. В ответ на многочисленные вопросы по этому поводу своего брата Кристо, Бальтазар только махал рукой и отмалчивался. И трудно было сказать, что это, привычное дело всей его жизни, которое невозможно было оставить, или это упрямство старого индейца. Так или иначе, но придя в тот день к брату, Кристо обнаружил квартиру на замке. Выругавшись, индеец некоторое время подождал, сидя возле дома. Прошел уже час, а Бальтазар не появлялся. «От старый пень! Неужели что-то случилось? Не утонул ли?» Кристо стало не по себе от такой мысли. Подождав еще немного, он направился к тому месту залива, где его брат обычно искал жемчуг. Место здесь было безлюдное, вдалеке проходило автомобильное шоссе, а в километре левее находилась вилла Сальватора. «Может быть, предупредить управляющего?» Кристо взглянул на часы. «А, все равно опоздал. Нет, пойду, посмотрю». К удивлению индейца, лодка Бальтазара оказалась на месте. Справа от него виднелись несколько лодок, уже возвращавшихся к берегу. Солнце клонилось к закату, и уставшие люди торопились домой. Осмотревшись, Кристо решил, что они разминулись где-то в пути, и повернул было назад, но негромкий окрик «Кристо» из блестящих кустов остановил его. Присмотревшись, индеец увидел высунувшуюся голову Бальтазара. «Ты с кем это в прятки играешь?» – удивленно проговорил Кристо. «Тише, иди сюда». «Садись, потолковать надо». Кристо, недоумевая, сел. «Ты знаешь, кого вчера вечером я здесь видел?» «Ну, не томи». «Ассистента господина профессора», — произнес таинственно Бальтазар. «Которого?» «А ты как думаешь?» «Ну, не знаю, доктора Вейслина, что ли?» «А вот и не угадал. Господина Сандра». Еще не понимая, что хочет этим сказать брат, Кристо проговорил. «Ну и что тут особенного? Подумаешь? Может, доктор решил прогуляться, отдохнуть?» «Я вчера так же решил. Хотя, конечно, немного странное место для прогулок у этого господина». «Он тебя тоже видел?» «Нет». «Ну и что ты сейчас тут делаешь?» Совсем ничего не понимая, спросил Кристо. «Дело в том, что сегодня я видел большую подводную лодку, чужую, не нашу». «Где? И как ты ее увидел?» «До обеда я искал жемчужинец вот здесь», и Бальтазар показал пальцем направление. Лов оказался совсем неудачным. Отдохнув и перекусив, я поплыл на вчерашнее место. Вокруг никого. Нырнул — вижу. Она. «На ней какие-нибудь знаки были?» «Только номер. У-154. «Почему ты решил, что лодка чужая? Последнее время они здесь бывают. Я сам несколько раз видел. В том-то и дело, что и я видел. Это не такая, как все. Они тебя заметили? Ха, если бы заметили, я бы с тобой не сидел. Кристо недоверчиво посмотрел на брата. Перехватив этот взгляд, Бальтазар иронически произнес: «Иди, искупайся, проверишь сам». «Ну и что ты хочешь предпринять?» «Я подумал, не ждет ли эта лодка какого-нибудь, например, доктора Сандра?» «Да ты в своем уме!» «А вот это я сегодня и проверю. Может, этой лодки давным-давно уже и нет, а ты все сидишь тут». «Ах, ты знаешь, брат, — проговорил Бальтазар, — я и сам не уверен в этом. Но господин профессор так много сделал для меня, что за всю оставшуюся жизнь мне с ним не рассчитаться. А вчера, увидев господина Сандра, я вдруг почувствовал, что тут что-то не так. Заметив лодку, решил, что доктор Сандра шпион и следит за Сальватором. Если это так, то я расскажу господину профессору, тем самым выплачу ему хоть часть долга за мое счастье, за счастье моей дочери и моего внука». «Нет, братец, ты определенно заболел. У тебя горячка после купания». Кристо приложил ладонь ко лбу Бальтазара. Солнце уже давно спряталось за линией горизонта, а по водам залива пролегла лунная дорожка. «Ох, и достанется мне от управляющего из-за тебя!» «Ну ладно, пошли. Я у тебя заночую», — проговорил Бальтазар. «Пожалуй, ты прав. Пришла в голову какая-то чушь. Но лодку своими глазами видел».